каждом глотке этого кашубского национального напитка боролись с переменным успехом химическая мятная эссенция и сивушный дух открытого кагата. Только тебе покажется, что хлебнул переслащенного ликера, как уже пробивается обыкновенный спирт, и не успеет твое небо привыкнуть к деревенской сивухе, как эссенция уже напоминает тебе, на что способна химия. Но все разногласия в вопросах вкуса примиряющая улаживала и перекрывала песня о лесе вокруг. — Как ты думаешь, парнишка? — сказала, подливая двоюродная бабка. — Фюрер еще жив? Нам, старающимся подходить к историческому материалу с научной холодностью, такое прямое возвращение к истории непозволительно. И мои ученики, когда я недавно по легкомыслию процитировал тетушку Хедвиг, признали политическую сознательность моей двоюродной бабки весьма недостаточной, словно мне следовало ответить ей ссылкой на Гегеля. «Конечно нет, тетя», — отважился я сказать. И моя невеста, которую держали под руки Ленхен, дядюшки Клеменса и кашляющий железнодорожник Зигисмунд, песню о лесе вокруг исполняли, раскачиваясь, кивнула утвердительно. Линда и я были одного мнения. «Вот видишь», — стукнула тетка по столу, — «он все говорил, говорил, а что вышло?» Перед этой логикой даже Шербаум не устоял. «Ваша тетушка просто великолепна. И мы, моя родня и Линда, спели еще раз и до конца. Лес вокруг, сердце бьется, тук-тук-тук». Под конец появился еще настоящий домашний врач, которого позвала двоюродная сестра моей матушки Зельма, чтобы он составил разборчивый список всех лекарств, в каких нуждалась моя родня. Гомеопатическое сердечное снадобье для тетки, что-нибудь для легких железнодорожника Зигисмунда, что-то от дрожания конечности у дяди Клеменса, хотя у него вообще ничего не дрожало, когда он брался за аккордеон, и для всех, кроме железнодорожника, что-нибудь от ожирения. Врач сказал, прикрыв рот рукой, это им нужно только потому, что речь идет о западных медикаментах. Поменьше бы лопали и побольше бы пели лес вокруг. Приезжайте-ка сюда в ноябре, когда пойдут гуси. Моя двоюродная бабка поймала врача на слове. Да, парнишка, приезжай поскорее опять со своей невестой. На Мартина нажрешься здесь так, что дальше некуда. Такой кашубский гусачок. Ты их видел сегодня на лужочке. Ты еще помнишь, как мы их начиняем? Тут я перечислил все, чему научился в лагере для военнопленных в Бад-Айблинге у Брюзема. Повара прежде в отеле, а ныне на телевидении. Бывает начинка из яблок, бывает деликатесная из каштанов, бывает так называемая сытная, и при любой начинке эстрагон. Какой гусь без эстрагона? Тетушка Хедвиг обрадовалась. Эстрагон — это правильно. Но мы начинаем гусачка картошкой, сырой еще, чтобы вобрала в себя сок. Пальчики оближешь, если приедешь на Рождество со своей невестой. Но приезжать Линде больше не хотелось. От консервированных кур у нее началась отрыжка. На обратном пути появились прыщи, изжога и колики в животе. Я уж думал, была она загнется. Мысль эта для меня не нова. Только в Берлине ей стало лучше. Все равно дело у нас уже шло к разрыву. Ведь весной 56-го она рассчиталась со мной. Хочешь по частям или сразу все на кон? Я выбрал всю сумму целиком. В финансовом отношении мы были квиты. И сегодня я чистосердечно признаю, искусство начинять гуси я выучился у маэстро Брюзема. В 9-квартирном доходном доме я стал мужчиной. Знал все наперед и знал вкус печали, которая затем следует. Последний лоск навело на мою житейскую мудрость, напутствие моего двоюродного деда Клеменса. Надо нам учиться опять радоваться жизни. Но педагогу во мне оказала финансовую помощь только моя невеста. При этом я долго не решался принять от нее деньги, довести дело до разрыва. Когда у нас происходило объяснение на Майенском поле, на краю брошенного базальтового карьера, поскольку Линда сразу после нашей поездки в Польшу возобновила со Шлотау так называемый технический шпионаж, я сказал, если ты не покончишь с этим, я убью тебя. Линда вовсе не рассмеялась, она забеспокоилась. Не надо таких шуточек, Харди. Я, конечно, от этого не умру, но в твоей головенке слово «убить» чего доброго застрянет и приведет к таким делам, которые приведут к таким делам. Ах, какой у нас избыток! Ах, как обложены со всех сторон! Ах, как ловит нас в свою сеть изобилия! На экране идет уборка. Бульдозеры, сперва резвящиеся в чистом поле, приходят в движение, разгребают готовые изделия, косметику, сминают гарнитуру мягкой мебели, туристское снаряжение, сгребают в кучу вторые в семье автомобили, любительские кинокамеры, кухни со встроенным оборудованием, сметают стены из коробок персиля, опрокидывают детский бар, затем морозильник. Оттуда выпадают вместе и вперемешку с овощами, мясом, фруктами быстро оттаивающие потребители. Объявленная умершая невеста, старик Крингс в мундире, унылая тетка Линды, Шлоттау с рукой на половом органе, вываливаются, катятся, перекатываются по грудам товаров основных и сопутствующих, среди них польские ходячие гуси. Также мои ученики, коллеги, родственники с 4, 5, 9 женщинами. Бушует пустая стиральная машина. Ритмично хлопают в ладоши ученики. И всю эту груду, все это изобилие бульдозеры через центр поля подталкивают к самому экрану. Они разбивают его выпуклость, вываливают все в комнату. И кабинет зубного врача забит до отказа. И я протискиваюсь через эту свалку, через эту ораву, которая хочет со мной говорить. Что случилось, Шербаум? Я убегаю. Куда? На быстро починенный моей Верой экран. Там ждет мой врач со своей помощницей и просит меня сесть. Сегодня мне ставят 2 моста. Процесс акустически сносный. Он прерывается только бульканьем при полоскании. А тем временем между врачом и пациентом поднимаются уже сейчас по-платоновски вымеренные пузыри текста, образуя слегка отредактированный затем диалог. Когда врач советует соблюдать меру и полагаться на постоянство развития, пациент, штудиенрат, которого пытаются подтолкнуть вперед его скандирующие хором ученики, требует радикальных изменений и революционных мер. Например, он хочет сгрести бульдозерами, убрать из поля зрения потребителей все это барахло со всей его фурнитурой и запасными частями, со всеми вторыми экземплярами и льготными платежами, в рассрочку, со всем его хромом, со всеми расходами на рекламу, чтобы, как написала мелом на школьной доске его ученица Вера Левант, изменить базис и внести в жизнь гармонию. Но врач не менее начитан. Всякое злоупотребление властью он возводит к Гегелю, которого обстоятельно опровергает со ссылками на мирно-революционный прогресс зубоврачебного дела. Слишком много исключающих друг друга учений о благе и слишком мало практической пользы, говорит он и советует заменить всякую государственную администрацию всемирным здравоохранением. Тут штудиенрат обнаруживает общую платформу. По сути, мы одного мнения, тем более, что оба мы чувствуем себя в долгу перед гуманизмом, перед гуманностью. Однако врач требует, чтобы пациент отмежевался от своих призывов. На худой конец соглашусь, чтобы зубные пасты хлорофилл, выдаваемые за действенное средство против кариеса, были изъяты из употребления. Штудиенрат медлит, сглатывает слюну. Не хочет брать свои слова назад. Мой 12А наблюдал за мной с ехидной ухмылкой. Он без разбору цитирует Маркса Энгельса и даже старика Сенеку, который, проклиная изобилие, сходится, мол, с Маркузе. Я не погнушался дать слово позднему Ницше, в конечном счете через переоценку всех ценностей. Но врач настаивает на отказе от насилия и грозит, если отмежевание не последует, обойтись без анестезии нижней челюсти. Отказ от профилактического здравоохранения. Демонстрация орудий пытки. Угроза зубоврачебного характера. Это значит, дорогой, что если вы будете продолжать защищать насилие, то я сниму ваши колпачки без местного наркоза, да и оба моста я тоже. Тут либеральный, по сути, лишь внешне радикальный штудиенрат капитулирует. Мой 12-й А убил меня своим шиканьем и просит врача не понимать слова о бульдозерах буквально, а отнестись к упоминанию этих вообще-то полезных, я сказал, жизнеутверждающих машин, как к метафоре. Разумеется, я не хочу никакого иконоборства, никакой разрушительной анархии. Значит, берете свои слова назад? Беру назад. Сразу же после моей капитуляции кабинет сам собой освободился от уймы потребительских товаров и всех лишних лиц, извергнутых морозильником. 12-й А с ропотом удаляется. Насмешливое прощание моей невесты и такому разрешает преподавать. Польские ходячие гуси, начиненные эстрагоном, тоже покидают кабинет. Это теперь снова красивый четырехугольник 5х7 при высоте 3,30. Весь зубоврачебный инвентарь стоит или лежит, где ему положено. Пациент в рыцарском кресле между врачом и его ассистенткой может покинуть экран, на котором, как только его очистили, снова начинают рекламировать потребительские товары. Мебельные гарнитуры, стиральные машины, туристское снаряжение, а также между рекламой строительных банков и моющих средств морозильники, где, заваленная фруктами, телячьими почками, готовыми блюдами, лежит бывшая невеста Штудиенрата и пускает пузыри текста. Трус ты из трусов. Когда врач собирается сделать первый укол слева внизу, а картинка на экране все-таки настаивает на морозильнике и вызывающе часто повторяет его содержимое, пациент пытается выбраться из рыцарского кресла, снова начать уборочные работы. «Бульдозеры», — говорит он, — «пусть тысячи бульдозеров сгребут все это барахло, уберут из поля зрения». Однако этот призыв к насилию уже не оказывает никакого действия. Морозильник, правда, какая-то невидимая телегенная рука из картинки выталкивает, но никаких бульдозеров ни слева, ни справа не появляется. Они не хотят оживить своей резвостью задний план, а потом заполнить центр поля и начать великую переделку нашей действительности. Экран ничего предложить не может. Мой 12-й А тоже отказался явиться. Молочное мерцание. Изничтожающееся ничто. «Вы что-нибудь видите?» — спрашивает врач, взвешивая на руке шприц. «Ничего не вижу», — отвечает пациент. «Тогда сделаем вид, будто вы не выступили по легкомыслию опять за насилие. Правда, идущую программу вы испортили основательно. От берлинских вечерних новостей придется нам отказаться. Переключу взамен на стереоскопическую картинку. Лучше, чем ничего». Великое согласие. Обрамленный ассистенткой и врачом пациент видит из своего рыцарского кресла, как перед экраном и на экране ассистентка готовит свою левую руку к трехпалому вторжению в его рот, помогая ему, пациенту, онеметь. Ее средний палец отодвигает язык назад, безымянный подпирает верхнюю челюсть, а указательный прижимает к десне тампончик из марли. Врач здесь и там приставляет шприц к нижней челюсти, чтобы сделать первый укол. Воспроизведение звука превосходно. В кабинете и на экране слова произносятся одновременно с комнатной громкостью. Начинаем с проводниковой анестезии и блокируем нерв у его входа в канал. Я видел, как трудно было ему всадить иглу. Ваши десны, как вы догадываетесь, довольно-таки истрепаны предыдущими инъекциями. Камера, должна же где-то быть камера, приближается теперь к деснам пациента совсем вплотную. Картинку заполняют трехпалый кляп и ищущая игла шприца в онемевшем рту. Вот он нашел еще неисколотое местечко. Предчувствие укола настигает секунду, когда его действительно делают. Избавительная боль пронзает меня, пронзила меня. На картинке и в действительности. Да-да-да-да-да. Помните, что на очереди теперь? Скрытая камера отставляет фрагмент, увеличенный до мифологического ландшафта, и показывает пациента снова в рыцарском кресле между врачом и помощницей. Теперь на очереди местная анестезия. Вот и хорошо. Хорошо. Мы, стало быть, в курсе дела. Скажите, доктор, остальные уколы такие же, точно? Мы можем обойтись без звукового сопровождения, я имею в виду не только звук в телевизоре. Если я правильно вас понял, вы хотите продолжать свои штабные игры, моя невеста Зиглинда Крингс. Не лучше ли было бы, если бы вы наделили своего Крингса строптивым сыном? Прошу не давать советов, доктор, как вам угодно. Я не произнесу больше слова «бульдозер», а вы никогда больше не будете пытаться всучить Крингсу сына. Договорились при свидетелях. Хотя, как показала картинка, не ударили по рукам. Я мог бы нарисовать вам портрет Линды. Цепкая горная коза, которая удержится на ногах на любом крутом склоне. План ее требует жертв. Учиться на медицинском факультете она прекращает. Ей, собственно, хотелось стать детским врачом. И своего жениха ей позднее тоже приходится бросить. Новое дело завладевает Линдой целиком. Мне поручалось добывать толстенные труды по стратегии и тактике. Показать ее надо так. Склонившийся над военными дневниками, летописями дивизий, фотокопиями бывших военных тайн над топографическими картами. Окопавшийся в своей комнате, которая все больше теряет всякие девичьи приметы, и вскоре походит на отцовскую Спарту. Иногда в одиночестве в сером парке. Часто изнуренный или подавленный фактами или противоречивыми сведениями. Только что Линда, нам уже известно как, узнала от заводского электрика Шлотау, что ее отец намерен еще раз вступить в танковую битву под Курском и выиграть ее. Крингс видит, что вынужден тоже заняться шпионажем и завербовать для этого своего будущего зятя. И я сообщал ему, что знал. Ведь какое мне было дело до всего этого? Семья приходит в наступательное движение. Тетку Линды тоже генерал и его дочь попеременно используют, чтобы подбросить противнику ложную информацию. Фигуры передвигаются, как того требует штабная игра. Уловки, намеки за ужином. Я держусь только тем, что становлюсь двойным агентом и работаю также на Линду. Не без вознаграждения с ее стороны. Я делал это как Шлотау. Или, вернее, она сделала из меня Шлотау, и давала мне только в том случае, если я знал больше, чем он. Иногда я покупаю у него информацию. Так же ведь, как Крингс покупает меня. Только тетя Матильда работает безвозмездно и мало что понимает. Зиглинда Крингс регулярно посещает Коблинский военный архив. Заказные письма вручаются лично фройлен Зиглинде Крингс. Так зовут, согласно метрике, не только ее. Так была названа и отвлекающая атака на Нарвском фронте в конце 44-го, операция Зиглинда. Правда, позднее успех этого маленького наступления приписали генерал-полковнику Фриснеру, от которого Крингс принял командование группой армий «Север». Но это не мешает Крингсу, после того, как взяли назад Лаубан, назвать позицией Зиглинды один ключевой пункт, удержанный ценой больших потерь. Еще в тундре он пытался присвоить своей медленно замерзавшей 6-й горнострелковой дивизии звание победной руны дивизия Зиглинда. Но Верховное командование отклонило это ходатайство. Упущенное наверстывается задним числом с помощью песочницы. Танковую битву под Курском, которую под кодовым названием «Цитадель», модель Манштейн и Клюге летом 43-го проиграли, Крингс выигрывает как операцию «Ход Зиглинды», потому что его дочь не располагает планами советских минных полей. Перестань, Линда. Ничего у тебя не выйдет. Это погоня не за деньгами, а за какими-то призраками. Спроси-ка себя разок. Нет, 103 раза подряд. Что это такое, генерал? Или скажи скороговоркой «генерал, генерал, генерал, генерал». Ничего, кроме пустого звука, не останется. Такое же слово, как «лёсовый пропласток». Но «лёсовый пропласток» все-таки что-то означает, а слово «генерал». Она обрывает на Корельсберге мое объяснение слова «генерал». Ты кончил? «Генерал» — это каждый раз что-то другое. Этот вот не хочет признать себя побитым. А я докажу тебе, что от этого генерала ничего не осталось, кроме судебных издержек. Скажи ему, чтобы освободил барак. Помещение пойдет под склад. Пусть себе пишет свои мемуары. Теперь, наконец, я знаю, что такое генерал. Это тот, кто после пестрой смертоносной жизни пишет свои мемуары. Отлично. Пусть себе побеждает в своих мемуарах. Я говорю в сторону Лахского озера. Она говорит в сторону Нидермендига. А ведь мы, в сущности, вполне подходили друг другу. Она бывала и совсем другой, дурашливой, не такой натянутой, напряженной. Да и вкусно поесть любила. Бывала даже сентиментально. Глотала бульварные романы из иллюстрированных журналов и кинофильмы. Охотнее всего слащавые о любви. Стюарт Грэнджер был в ее вкусе, при этом не глупа. Политических разногласий у нас не было. Она, как и я, считала, что человечество терроризировано перепроизводством и потребительским зудом. То, что сегодня провозглашает от имени 12 А моя ученица Вера Левант, этого моя любимая уже больше 10 лет назад, вот видите, доктор, требовала на Корльсберге. Все бы это барахло, все бы это изобилие, да тысячами мощных, сметающих все на свете бульдозеров. Из моей хитрости провозгласить начало радикальных изменений чужими устами ничего не вышло. Когда я попытался пойти на попятный, собственно, перед Первой мировой войной, Крингс хотел стать учителем, мое отступление прошло без звука. Правда, стереоскопическая картинка на экране оставалась. Правда, пузырь моего текста булькал. Но из него все было выметено. Он больше ничего не сказал. А пузырь его текста наполнился. «Послушайте, дорогой, пока я делал вам 4 инъекции, я все слушал и не возражал вам. В конце концов, я предоставил вам предаваться во время лечения своим фантазиям, но теперь довольно. Призывы к насилию, даже если они вложены в уста вашей бывшей невесты или какой-то несовершеннолетней ученицы, встречают во мне непримиримого противника. Плоды прогресса, пусть маленького, часто даже до смешного маленького, а значит и мой кабинет, оборудованный в расчете на стоматологическую профилактику, я не позволю уничтожить лишь потому, что от вас ушла невеста, и вы обиженный неудачник, который хочет теперь с помощью своих замысловатых фантазий представить мир совершенно несостоятельным, чтобы получить законное основание уничтожить его. Я вас знаю. Достаточно взять на пробу щепотку зубного камня. Уже по рентгеновскому снимку я чувствовал, вот и еще один хочет переоценки всех ценностей, вот и еще один хочет возвыситься над людьми, вот и еще один хочет мерить все абсолютной мерой. Правда, ведет он себя как человек современный. Он не собирается подновлять обветшавшего сверхчеловека. Он ловко избегает претензий на нового социалистического человека, но его тоска, его зевота и скука при виде крошечных, но все же полезных улучшений, его страсть разрубать узлы быстрым и все-таки неприцельным ударом, его жажда как можно более помпезной гибели, его старомодная враждебность к цивилизации, рядящаяся в одежды прогресса, но тоскующая по временам немого кино, его неспособность тихо и прилежно работать на пользу людям, его педагогика, готовая безоговорочно променять ничто на утопию, а этот воздушный замок на гремящее ничто, его непоследовательность, его непоседливость, его взбрыкивание, его злорадство, когда что-либо не ладится, его повторяющиеся призывы к насилию, все это разоблачает его. Бульдозеры! Бульдозеры! Ни слова больше! Ступайте в приемную. Только после того, как анестезия подействует в полную силу, мы продолжим наш разговор. Я жестикулировал. Ему доставляло удовольствие оставлять мой пузырь для текста пустым. Так препарировал он своего пациента, чтобы отделаться от него. Но я совершенно не хотел возвращаться к журчанию фонтанчика и к иллюстрированным журналам «Штерн», «Квик», «Бунте», «Ное». Не хотел я больше читать о том, что может вспомнить мой бывший рейхсюгендфюрер, и чего он вспомнить не может. Везде, почему не в рыцарском кресле, следовало начать великое неповиновение. Один из лозунгов Герберта Маркузе. из его книги «Одномерный человек», 1964. «Я окаменел, застыл в неподвижное нет. Пусть вызывает полицию». Но врач наказал пациента терпимостью и мизинцем вернул ему звук. «Врач, вы хотели что-то сказать?» «Пациент, страшусь вашей приемной». «Врач, не страх ли это скорее перед собственным бегством? Во все новые фикции». «Пациент, вы не понимаете меня. Возникающая у меня порой потребность низвергнуть, пусть лишь на словах, существующий порядок имеет некую предысторию». «Врач, можете считать, что она известна. В 17 лет перед самым концом войны вы были вожаком одной из молодежных банд, которые тогда возникали везде, одна за другой». «Пациент, мы были против всех и всего». «Врач, но сегодня, будучи 40-летним штуденратом». «Пациент, мой 12-й А переживает сейчас сходный процесс прояснения. Постоянный диалог с моим учеником Шербаумом не может не касаться и темы насилия». «Врач, при всей полезности профилактики предостерегаю вас». «Пациент, поэтому прошу поверить мне, что мои ученики и я, мы видим в перевороте лишь предпосылку для большего порядка, а именно порядка педагогического. После относительно короткого этапа насилия...» «Врач, мне все-таки придется, видимо, настоять на том, чтобы вы немножко остыли в приемной». «Пациент, нет, прошу вас». «Врач, вы сильно усложняете мою здравоохранительную задачу». «Пациент, по сути, я сторонник мирного развития, хотя верить в прогресс мне трудно». «Врач, прогресс для вас выгоден». «Пациент, охотно с этим соглашусь, только не прогоняйте в приемную». «Врач, зубное протезирование проделало путь, который я назвал бы, хотя и не в вашем, покрывшемся пылью смысле слова, революционным». «Пациент, согласен, только не...» «Врач, ладно уж, останьтесь». «Пациент, спасибо, доктор». «Врач, но звука опять не будет, а то вы снова начнете играть этим дурацким словом».